Томми услышал, как бабушка тихонько ходит по коридору за его дверью. Она не могла нормально спать и бродила по крохотному дому, прибирая то, что уже прибирали, сортируя то, что уже рассортировали, гладя то, что уже погладили. Томми отдал голосовую команду включить короткие видео, которыми обычно убаюкивал себя по вечерам. Бабушка так и не пристрастилась к многочисленным коротким фильмам под общим названием «Спокойной ночи», которые все просматривали перед сном, поэтому и ночи у нее были бессонные. Сегодня видео «Спокойной ночи» показались Томми невероятно плоскими и банальными. Весь мир вдруг показался Томми плоским и банальным. Неудивительно, после такого-то дня. О Томми говорилось в пророчестве. Ну, не конкретно о нем, Томми Зильберберге, но в каком-то смысле и о нем тоже. А эти книксы, призраки они или реальные существа, могут ли другие люди их увидеть? И что содержится во всех этих книгах? Он повернулся на бок и крепко зажмурился. Перед глазами все еще мелькали картины из тайной библиотеки. Это был самый лучший, самый захватывающий день в жизни Томми, при этом он никогда так не нервничал, ведь он не имел ни малейшего представления о происходящем. Его не отпускало чувство. Фантастическое, он вспомнил слово, прочитанное в библиотеке, чувство, будто все происходящее — прекрасный сон. Однажды Томми уже пережил такой день, изменивший все. Но тот день не был прекрасным сном. В тот день родители оставили его. Родители. Почему они дали ему имя Томми? Им так просто захотелось, или они вложили в него какой-то смысл? Двуликий. Так называла его крошечная, но величественная королева Кникс. Возможно, его имя ничего не значит, а эти книксы, какими бы фантастическими они ни были, просто выдумывали значение имен. Он живо представил себе, что произойдет, если он спросит об этом свою учительницу истории. Это иррациональное суеверие. Мы современное общество, которое преодолело старые предрассудки. Имена служат для того, чтобы вас различать, и точка. Томми фыркнул громче, чем намеревался. Шаги за дверью стихли. Затем бабушка тихо спросила. «Не можешь уснуть, мой Томик?» Иногда она меняла его имя. Томик, Томмазо, а в радостные дни даже Томашек. Томми выбрался из спутанного одеяла и приоткрыл дверь. «Не совсем», — так же тихо ответил он. «Можно вопрос?» «Конечно. Спрашивай, о чем хочешь». «Насчет мамы и папы». «О», — вздохнула бабушка. «Тогда, может, нам стоит присесть, как думаешь?» И вот они вдвоем сели на край кровати. В темноте он едва различал ее лицо, и спрашивать было легче. «Ты знаешь, почему мама и папа назвали меня Томасом?» Бабушка сложила руки на коленях. «Я помню, как твоя мама долго обсуждала с моим сыном, как тебя назвать, еще до твоего рождения. Она хотела, чтобы имя звучало красиво и соответствовало твоей фамилии. Вот так». Томми разочарованно вздохнул. Но тут бабушка продолжила мечтательным голосом, словно вспоминая давно минувшие дни. «А потом ты появился на свет, такой крошечный, с кудряшками и добрыми глазами. Они тут же забыли про имя, которое хотели тебе дать. Мама посмотрела на тебя и удивленно сказала, «Это же Томас!» Как будто она тут ничего не решала, а где-то уже давно все решили. Не знаю, сейчас ли, если хочешь, чтобы тебя считали нормальным, нельзя произносить подобные вещи вслух. Но так оно и было». «А ты знаешь, что значит Томас?» «Ну, конечно же. Томас на иврите означает близнец». Бабушка тихо рассмеялась, словно ее что-то позабавило. «Твоя мать попросила древнюю повитуху объяснить ей значение имени. Та сказала твоим родителям, что они удивятся, когда проявится твоя вторая сторона». «Моя вторая сторона?» Бабушка пожала плечами. «Ну да. Близнец ведь никогда не бывает одинок, верно? У него всегда есть брат или сестра». Она нежно погладила Томми по голове. «А теперь засыпай, мой домашек, и не забивай себе голову. Иногда имена — это просто слова». Она укрыла его, словно ребенка, вышла и осторожно затворила за собой дверь. Томми уставился в темноту широко раскрытыми глазами. Другая сторона? У него? По телу пробежала дрожь. Было страшно, но и невероятно восхитительно. Он хотел... Нет, он должен был узнать, что все это значит. Им совершенно точно нужно вернуться в дом Книксов. «Боже мой, почему ты сегодня такая нервная?» — пожаловалась мама Мира, помогая дочери распутать две темные косы и расчесать ее длинные волосы перед сном. Она строго посмотрела на Миру в зеркало. «Как ты сегодня поработала над домашним заданием со своей группой? Надеюсь, вы не натворили глупостей? Почему ты так странно себя ведешь?» «Потому что сегодня у меня был один из лучших дней в моей жизни. Потому что у меня появилась новая подруга по имени Алиса. Потому что я карабкалась вверх и вниз по стенам и видела книги. Мама, очень много книг. А ты когда-нибудь видела хоть одну? А Чеширского кота?» Конечно, Мира не сказала этого вслух. Мысли просто роились у нее в голове. Такие невероятно приятные и восхитительные. И да, она немного нервничала. Мира чувствовала себя такой... такой заряженной. На максимум. Когда она посмотрела в зеркало, ей показалось, что ее огромные глаза лихорадочно сияют. «Завтра у нас контрольная по математике, и я не уверена, что хорошо подготовилась», — вежливо сказала она. «Подумаешь, ты прекрасно справишься с офисной работой и без математики». Утешила ее мама, расчесывая спутанный клок, да так, что Мира вскрикнула. Мамины слова ее ни капельки не успокоили. Наоборот, они прозвучали ужасно. Ведь теперь она, Мира, стала чудесницей. С каких пор чудесам место в офисе? «Мне обязательно становиться офисным работником?» — с тоской спросила она. «Что-то ты сегодня раскапризничалась». «Раз! Ай!» Мать резко провела расческой по волосам. Она была раздражена после обычного долгого дня. Она работала в клинике, куда приходили люди, всегда очень-очень грустные. Мира не расспрашивала мать о работе, но понимала, что та устает, а потому всегда старалась не доставлять ей дополнительных хлопот. Иногда по вечерам после работы Мира видела, как мама сидит неподвижно и смотрит на огромный экран, занимавший всю стену. Ее мать всегда выбирала голограмму с фонтаном. Что бы произошло, если бы ее мать услышала историю, подобную той, которую Мире рассказала сегодня Алиса Кникс? Про белого кролика, чеширского кота и нахальные говорящие карты. Про напитки, которые могут уменьшать и увеличивать человека. Книга называлась «Алиса в стране чудес». Она определенно отвлекла бы маму от грустных мыслей и, возможно, зарядила бы ее энергией, как зарядила Миру. «Подключить бы маму к той книжной батарейке», — подумала Мира и расплылась в широкой улыбке. «Вот была бы умора». «Перестань так лыбиться», — устало сказала мать. Она упрямо продолжала драть волосы Миры щеткой, но девочка не проронила ни звука, хотя ей было очень больно. «Ладно, готово, теперь иди». «Мама», — нерешительно спросила Мира. «Как ты думаешь, чудеса иногда случаются?» «Откуда у тебя эти глупые мысли?» — вздохнула мать. «Чудес не бывает, Мирабелла. Всему есть логическое объяснение. Не трать время, надеясь на чудеса. Их не существует». Больше всего Мире хотелось обнять маму. Она выглядела очень грустной, когда произносила последние слова. Как будто ей чего-то не хватало. Чуда или мечты. «Или книги», — думала Мира. О, ей так хотелось поскорее прочитать хоть одну книгу, она вздохнула. Мира вернулась домой чудесницей, а спать ложилась обычной девочкой. Как бы ей хотелось сейчас сидеть вместе с той Минолой и Финном, рассказывать им обо всем, что ее так занимало. Даже о своих совершенно-совершенно безумных мыслях. Если они окажутся теми самыми детьми, которые должны выиграть в какой-то игре, то какова ее роль чудесницы? Может, ей тоже придется лезть в кроличью нору и, о боже, бороться за свою жизнь? Хотя лучше бы не пришлось. Но она действительно особенная, иначе ее бы не упомянули в пророчестве. Только вот на самом деле она вовсе не особенная. Ну, не совсем. Близнецы те, конечно, и Томми тоже, просто он этого не знает. Он забавный, и он ее лучший друг, другого такого нет. Томми всегда рядом, что бы ни случилось. Ему просто нужно больше уверенности. А что она? Мира вдруг ужасно забеспокоилась, что все это какая-то большая ошибка. Они просто невоспитанные дети, которые ворвались в чужой дом, а Мира в особенности разочарует Книксов. Алису, и этих милых поваров Гурманца и шефа Ван Кухеля, и королеву. Да, и королеву, и... В вихре обрывочных воспоминаний Мира уснула. Прежде чем она окончательно погрузилась в сон, в ее голове промелькнула последняя мысль. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть чудеса случаются. Пусть случаются. И, пожалуйста, пусть со мной произойдет чудо. Хоть одно, совсем маленькое. Мне хватит. Нола и Финн сердито уставились друг на друга. Они разместились на кровати, положив между собой зловещий древний ключ, и раздраженно перешептывались в темноте. Их родители все еще сидели внизу, и дети тайком укрылись в спальне Нолы. Места в ее комнате было не так уж много. Тут помещались кровать, стол, стул, шкаф, и оставался небольшой островок для занятий боевой йогой. Требовалось обсудить тысячу тем, а Финн всего минуту назад с тоской заявил: «Как жаль, что мы никому не можем рассказать о том, что пережили сегодня». Вот тут-то Нола и взорвалась. «Очевидно же, что мы никому не должны рассказывать о доме и книгсах. Никому, слышишь? Даже если очень хочется похвастаться и поважничать». «Да понятно. Кому такую историю расскажешь? Может, Джеральдине? И вообще, чего ты тут раскомандовалась, маленькая воительница? Кто из нас тут важничает сейчас? Ты сам-то кто? Королевский нашептыватель? Она на тебя произвела впечатление, господин разыскиватель, не так ли? Ах, какое красивое платье! Тьфу!» «Искатель! Она сказала, искатель! Ты просто завидуешь, потому что это я нашел дом!» «Ты?» — взорвалась Нола. «Это я!» Она замолчала, громко выдохнула и прошептала. «Фух, безумие какое-то! Думаю, мы впервые по-настоящему поссорились! Ужасно и отвратительно!» Финн также громко выдохнул и с раскаянием произнес: «Ох, извини, даже не знаю, у меня внутри вдруг столько всего разом поднялось, о чем я даже не догадывался. Я не сержусь на тебя, но во мне еще сидит злость. Даже не знаю, на кого или на что». Нола не призналась брату, но чувствовала то же самое. Она была расстроена, в голове все перевернулось и царил хаос, ни следа привычного порядка. Ее словно вывернули наизнанку. «Это все книги», — тихо сказала она. «Книги? Да мы ни одной даже толком не рассмотрели». «А тебя не смущает тот факт, что у нас книг нет?» «Почему?» «Может быть, их запретили, потому что люди вдруг становятся такими, не знаю, совершенно дезорганизованными внутри? Ты заметил, как испугались книгсы, узнав, что больше нет книг, снов и тому подобных вещей, и что с помощью приложения «Я тут» всегда можно узнать, кто где находится?» Нола задумалась, а потом подытожила: «А ведь они нам так ничего и не рассказали толком». Финн прищурился. Его распирала злость. Может быть, потому что ему тут казалось так тесно, будто его заставили снова влезть в старую тугую кожу, под которой он едва мог вздохнуть. Ему вдруг нестерпимо захотелось поближе рассмотреть настоящую книгу. «Я тоже это заметил», — прошептал он. «Поэтому и подумал, что если понравлюсь королеве, она проговорится и скажет мне то, что так хотели поведать другие книгсы, но она не позволяла. Наверняка это что-то очень плохое, да?» «Может быть, в пророчестве говорится, что мы умрем?» — сказала Нола траурным голосом. «Черт, ну ты и тупица!» Финн толкнул ее и тихо рассмеялся. «Я твое зеркальное отражение», — возразила она. И как будто сами собой их мизинцы нашли друг друга и скрепили союз. «Итак, как нам теперь вернуться в дом, когда дерево срубили?» — спросила Нола. «Что это за ключ? Какую дверь он открывает? Ты ведь здесь главный искатель!» Она откинулась назад, довольно скрестив руки. «Что скажешь?» «Итак», — Финн взял ключ и довольно прошептал: «Это готический вдовий ключ». Он проигнорировал поднятые брови Нолы и продолжил: «Я знаю, ты считаешь, что я никогда не думаю, но сейчас, будь уверена, я подумал, и вот что я тебе скажу. Все совсем не так плохо. В 5-м классе на уроках истории мы изучали ключи и замки. Невероятно, но люди в прошлом действительно запирали двери и все-все-все. Представляешь, как они не доверяли друг другу?» «Им?» — нетерпеливо потребовало продолжение Нола. «Этот тип ключа был распространен в период с 14 по 18 век. Значит, мы ищем дверь или нечто иное, чему по крайней мере 500 лет». Глаза Нолы расширились. «Ты серьезно?» Финн решительно кивнул. «Возможно, мы ищем дверь где-то в стене. Однако я не знаю, сколько лет этой стене. Не исключено, что наша цель вовсе не лежит на поверхности. Наоборот, находится под землей. Какая-то преграда, не дающая попасть в дом, которая была там еще до стены, как, например, река!» Сказали оба одновременно. «Вполне возможно», — произнес Финн. «Вполне возможно», — подтвердила Нола. «Ну, тебе следует чаще задействовать свое серое вещество. Это определенно того стоит». Финн еще раз легонько толкнул сестру. Затем она растерянно подняла глаза. «Где-то запускают салют?» Она быстро встала и подошла к окну. «Что это?» — тихо пробормотала она. Перед окном плясал огонек. Казалось, он стучал, чтобы его впустили. «Ничего не понимаю», — прошептал Финн. «Он что, преследует меня?»